Натягивая ремни поводьев, они так и норовили порвать их и тут же упорхнуть в степь, по которой вокруг поселка катались с края в край, различаемые их чуткими ушами, копытные вешние громы табунов, пасущихся на приволье. И не вокруг машин и мотоциклов, как это обычно бывает в сельской местности у клубов в часы стечения народа, а вокруг них, бунтующих на привязи, очарованно собирались люди, чтобы перебрать их с головы до копыт по косточке и по шерстинке не с поверхностным, а с придирчивым знанием, оценивая и неоспоримые их достоинства и возможные изъяны. Впрочем, только самому опытному взору и дано было найти изъяны. А вообще-то казалось, что и не может их быть под этой выкупанной росами и вылощенной ветром и солнцем шкурой, розовеющей теперь под закатным солнцем. И все это была донская элита. Все новые и новые верховые подъезжали из степи, и вот уже вся площадь пофыркивала, стучала копытами, прядала ушами, колыхались над нею длинные глазастые морды. Вот где можно было смягчиться взору истосковавшемуся по коням в век всеобщего торжества моторов. Хозяйка придорожной корчмы заметила, когда же ее молчаливая спутница не осталась равнодушной, когда наискось от них через площадь так и взвился на дыбы еще под одним подскакавшим из степи всадником конь, и некоторое время даже потанцевал на месте, пока хозяин, какой-то цыган, не утихомирил его. — Кто это? — спросила приезжая у хозяйки. — Должно быть какой-ся из табунщиков, — ответила хозяйка. — У меня, жалкая моя, к вечеру зрение совсем стало слабеть, а тут через всю площадь и вовсе не вижу. Одна мошкара перед глазами и вроде бы радуга. И тут же она вдруг обрадованно ринулась вперед. — А вот эту я очень даже хорошо вижу. Сейчас и тебя с ней познакомлю. Это и есть моя квартирантка Настя. Но они не успели. Из-за угла, из проулка вывернулась и, круто осадив свой мотоцикл у самого крыльца клуба, быстро взбежала по его ступенькам девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках. Большие карманы так и лепились на них со всех сторон. И местные женщины, и цыганки, цветным кружевом опоясавшие подножье крыльца, молча расступали, сдавая ей дорогу и провожая взглядом. Когда она, вся такая прямая и тонкая, но не в бедрах, а в поясе, взбегала по ступенькам, узкой, с рубиновым кантом по швам модные брючки с каждым ее шагом натягивались, казалось, вот-вот лопнут, но она, ничуть не опасаясь этого, взбежала на самый верх, все так же прямо, даже чересчур прямо держась, и чуть-чуть, почти надменно, откинув назад черноволосую голову, так и не взглянув по сторонам. Это-то, вероятно, больше всего и задевало расступившихся перед нею женщин, среди которых отдельной кучкой стояли цыганки. И одна из них, молодая и полная, не удержалась. Настя уже и на людей не глядит, выше голов летает. Девушка мгновенно обернулась на самой верхней ступеньке, и глаза ее, обежав толпу женщин, безошибочно выхватили из нее эту цыганку. — А это ты, Шеларо? А я и не знала, что ты уже вернулась из своего коммерческого рейса. Легкая, как отброшенного в воду камня, зыбь всколыхнула толпу женщин, и молодая полная цыганка, принимая вызов, выступила из нее, не переставая шелушить большой, надломленный с края круг подсолнуха, и, не глядя, с привычной ловкостью забрасывая себе в рот семечки. Она притворно ужаснулась. — Ах ты уж, пожалуйста, извиняй меня, Настя, что я позабыла тебе доложить. — Ничего, Шиларо, — ответила Настя, — ты еще успеешь отчитаться об этом там. И движением подбородка девушка повела в сторону раскрытых настежь дверей клуба и, не задерживаясь, тут же скрылась в них. А вслед за нею, как будто до этого ее одной только и не доставало здесь, как по команде хлынули в клуб все остальные. Под потолком, медленно накаляясь от движка, застучавшего на окраине поселка, забрезжили все 100 матовых свечек большой люстры и затопили желтоватым половодьем неяркого света, заполненный людьми, зал клуба. Не успевшие захватить места на откидных стульях располагались стоя вдоль стен, а ребятишки устраивались прямо на полу. За столом встал председатель. Темнолицый, с ежиком жестких, как проволока, седых волос, учитель-пенсионер Николай Петрович. И на пиджаке у него, сталкиваясь, колыхнулись медали на муаровых подвесках. Уважаемые заседатели товарищеского суда приглашаются на свои места, а защитник с обвинителем — на свои. Хозяйка придорожной хижины корчмы, поясняя, наклонилась к постоялице. — У нас все честь по чести, хотя называется товарищеский суд. Николай Петрович не любит, чтобы абы как. Мужчина с ковыльно-белыми, но еще не завядшими, а молодечески подкручиваемыми кверху усами, и женщина с иссеченными морщинами, грустным лицом учительницы, поднялись из первого ряда по ступенькам на сцену и сели по обе руки от председателя за столом, покрытым сукном мышастого цвета. Хозяйка корчмы и тут проворчала над ухом у соседки. Уж не догадались для этого дела какого-нибудь другого материалу набрать. Я каждый раз, как на эту серую шкуру взгляну, так сразу же немецкие шинели вспоминаю. А вот и моя Настя на свое прокурорское место идет. И она больно ткнула постоялицу под ребро костяшками пальцев. Девушка в оранжевой кофточке и в синих брюках, колыхая на затылке жгутом черно-смолистых волос, перехваченных белой ленточкой, спустилась по проходу из глубины покатого зала и села перед столом президиума в первом ряду. Несмотря что в штанах, она и своим цыганам спуску не даст, — шептала хозяйка. — А это кто с ней рядом? — спросила постоялица. — Тоже цыган. Прокурор и защитник у нас цыгане, а суд весь русский. Вот подожди, как она еще с ними резаться начнет. А Василия Пустошкина мы попросим на свое. И, не договорив место, председатель Николай Петрович пояснил остальное гостеприимным жестом в сторону одинокой скамьи, стыдливо приютившейся между первыми рядами и сценой. Обыкновенную лавку, сколоченную из досок и перекладин, должно быть, только в эти судные дни и вносили сюда. И человеку, очутившемуся на ней, вероятно, не очень-то уютно было чувствовать себя здесь, как между двух огней, между неукоснительным в своем следовании всем правилам судейской процедуры столом президиума и не менее, если не более, непреклонной, а чаще всего и беспощадной публикой. Вот почему теперь не очень-то и спешил занять ее и тот здоровенный, с круглыми детскими глазами Василий Пустошкин, которого столь широким жестом приглашал председатель. Но, в конце концов, увещевания Николая Петровича подействовали, и от самого входа, где Пустошкин стоял, прислонившись могучим плечом к дверной притолоке, он медленными и как будто заикающимися шагами направился через весь зал к злополучной лавке. Николай Петрович отечески подбадривал его. — Иди, Вась, иди, не стесняйся. И публика, поддерживая председателя, сопровождала Пустошкина репликами вплоть до самого места. — А за корочками, Вася, ты попроворней бегал. — Да нет, он их сонными брал. — Садись, Вася, на лавочку и не падай. Она по нему давно скучает. Любишь, Вася, курятинкой закусывать, люби и косточки считать.